Глава 18. Точки соприкосновения. Яна. Когда за родителями Евгения закрывается дверь, в кабинете воцаряется тишина. Нам обоим трудно подобрать слова, чтобы, наконец, высказать друг другу наболевшие за последние сутки. Как же так? Еще вчера мы были так близки, а сейчас между нами стоит непробиваемая холодная стена. Мне безумно хочется его обнять, зацеловать каждый ушиб, каждую царапину, пострадавшее плечо, лицо, губы, по которым я слишком сильно соскучилась. Но вместо этого я стою как вкопанная и пялюсь на дверь. «Яна!» Бархатный голос, коснувшись спины, вынуждает вздрогнуть. Каждый раз реагирую на него, как в первый. Пробирает до мурашек. Сердце превращается в напуганную в клетке птицу, трепещет, разгоняя по телу волнующие вибрации. Оборачиваюсь, устремляя взгляд на любимого мужчину, но по-прежнему молчу. Женя, оценивая меня теплым взглядом, тянется к букету. Замираю, не веря своим глазам. Хочется разреветься от радости и броситься ему на шею. Но я вовремя сдерживаю сердечный порыв, опасаясь все испортить. «Эти цветы для тебя», — поднимается с кресла, прикладывая максимум усилий. «Не нужно вставать! Сиди!» Бросаюсь к нему, чтобы поддержать. Но Женя выравнивается до того момента, как мои руки смыкаются на его обнаженной пояснице. Пиджак, наброшенный на плечи, сползает к ногам. Родной запах моментально ударяет в нос, кружит голову, окутывая волной жара. Прикосновение к горячему телу поражает разрядом тока, напоминает взрыв фейерверка в душе. Еще чуть-чуть, и я сама потеряю равновесие, захлебнувшись глотком эйфории. Только бы не отталкивал. Господи, пусть рычит, но не отталкивает. «Держись за меня», шепчу, поднимая на Захарова робкий взгляд. «Я не в форме. Яна, прости. Как-нибудь справлюсь сам». Убирает руку с моей шеи, которую только что обнимал, чтобы удержать равновесие. Лишает меня такой долгожданной близости. «Ты слишком хрупкая, чтобы удержать на себе такого неповоротливого тюленя, как я. Возьми пионы. Они для тебя». Преподносят мне букет. Стою и туплю несколько секунд. Чтобы взять в руки цветы, мне придется его отпустить. А я не хочу. Не в силах оторваться, провожу ладонями по его телу, пока не касаюсь кончиками пальцев бандажа, зафиксировавшего его плечо. Под влиянием щекотки Женя с трудом сглатывает. Замечаю, как тяжело вздымается его грудь. У обоих не получается набрать полные легкие. «Хочу извиниться за свое поведение в больнице». Приглушенное звучание голоса выдает его напряжение. Я сама едва держусь на дрожащих ногах. «Спасибо». Неохотно разжимаю объятия, пока еще не все успела испортить. «Кто тебе сказал, что я люблю пионы?» «Никто. Выбрал интуитивно. Нужно с чего-то начинать. Я решил начать с цветов». «Что начинать?» Сердце вмиг замирает в моей груди. Я, как наивная девочка, смотрю с надеждой в его глаза и ликую в душе. А вдруг что-то изменилось? Вдруг он что-нибудь ко мне почувствовал? Хоть что-то вспомнил? Вдыхаю душистый аромат цветов, пока Женя хромая отходит к краю стола, чтобы взять костыль. Пристроив его под мышку, скидывает на меня совершенно иной взгляд. В нем нет ничего общего с тем, которым смотрел на меня несколько секунд назад, когда я обнимала его, сгорая от желания сблизиться с ним. «Знакомство, Яна!» Вот так просто отрезвляет меня, разбивая вдребезги последнюю отчаянную надежду. Теперь собрать осколки не удастся, чтобы не порезать руки, обитые стекла розовых очков. «Почему не отношения?» Мой голос сипнет. Сама не понимаю, каким образом открытый вопрос слетает с моих дрожащих губ. пришлось выпалить то, о чем все время думала. Ты должен был с ней порвать, развестись в конце концов. Вернее, ты сказал мне по телефону, что она подписала бумаги на развод. Ты спешил к нам домой отпраздновать нашу помолвку. Почему супруга оказалась в твоей машине? Вы решили отложить все в последний момент? Что вы там праздновали, черт возьми? Ответом на мой внезапный срыв становится долгий непроницаемый взгляд, едва ли не потемневших до цвета кофейной гущи глаз. Отчужденный вид моего мужчины пугает до дрожи. Сжимаю пальцы на стеблях букета, едва не плача. Тело сковывает невыносимым напряжением. Волнение окутывает с головы до пальчиков ног. «Я ни хрена не помню из нашего прошлого, Яна!» Раздраженно прорычав, подходит ко мне впритык, касаясь плечом моего плеча. «Я не могу сейчас быть прежним. Не могу дать ответа на твои вопросы. Моя жизнь остановилась в точке, где тебя не было никогда. Ты это можешь понять?» «Я есть, Женя!» Не выдержав его заявления, оспариваю. Какая-то сила внутри меня позволяет повысить на него голос. Не знаю, как это работает, но я чувствую прилив энергии. Моим детям нужен отец, и я буду бороться за него до конца. Даже если мне придется разбить голову в кровь, сорвать голос на хрип и выплакать тонну слез, он все равно будет моим и больше ничьим. «Я никуда не исчезала из этой чертовой точки!» Выразительным тоном напоминаю ему о настоящем. Хочется врезать ему букетом по плечу, но вовремя вспоминаю о том, что оно и так болит. «И я прекрасно тебя понимаю. Даже лучше, чем ты можешь себе представить. Только и ты меня пойми. Вчера мы с тобой целовались так, что дух захватывало. Были самыми близкими людьми. Радовались тому, что вместе, что нам удалось многое пережить и выстоять до победного. А сейчас я будто заноза в твоей заднице». «Чушь!» — рычит, опаляя лицо дыханием. «Что чушь? Ты даже спать со мной не отправишься в общую спальню, потому что не помнишь меня, потому что думаешь все время о жене». Сжав сердце в кулак, бросаю букет на стол и рвусь к выходу, чтобы одуматься. «Ну так помоги мне вспомнить!» Под грохотом падающего костыля хватает меня за запястье и тут же шипит от пронзающей плечо боли, потому что по инерции я разворачиваюсь и под давлением приложенной силы врезаюсь в него обратно. «Как?» Мои глаза, наполненные слезами, хаотично изучают его страдальческое лицо. «Не знаю. Придумай что-нибудь!» Отчаявшись, цедит сквозь стиснутые зубы. Кажется, мы оба снова врезались о стену непонимания. Но даже учитывая его текущее состояние, здоровье, больше я унижаться не хочу. «Знаешь что?» Нервно выдергиваю руку из его ладони. «Помогай себе сам. Мне есть чем заняться. Я достаточно насиделась в четырех стенах». «Яна!» В спину доносится его резкий тон. «Черт!» «Нет уж, любимый, я дам тебе шанс вспомнить обо всем самому. Нужно подумать, как подстегнуть твое подсознание, помочь тебе сделать первый шаг».